У человека по имени Шет в начавших редеть волосах проглядывала седина. Его нос и щеки покрывали склеротические прожилки. В уголках тусклых глаз копился гной, а из щербатого рта несло помойкой. Большинство очевидцев отзывались о нем как о храбром и стойком воине, остром на язык и быстром на решение. А Хавар видел перед собой опустившегося, сломленного жизнью, глубоко несчастного бродяжку, у которого не было сил даже на напускное фанфаронство. Такой человек не мог совершить даже сотую долю того, что ему приписывали. Уж если Окш Сухорукий был притворщиком, то притворщиком гениальным. Рассказ уже близился к завершению, когда Хавар, немало времени проведший в беседах с единственным уцелевшим после побоища королевским стрелком, вдруг спросил. «А кто был в лодке?» «Какой лодке?» Натужно удивился Шет, которому строго-настрого было запрещено упоминать об этом эпизоде боя. «В той, из которой ваши люди расстреливали арьергард вражеской колонны. Ведь если бы не лодка, они могли бы преспокойно отступить и не понести столь сокрушительных потерь». «Никакой лодки не было». Шет непроизвольно отодвинулся подальше от гостя и вдруг сорвался на матросский жаргончик, куда более привычный ему, чем речь недоучившихся законников и самодовольных купчишек. «Ты, прежде чем пердеть с наветренной стороны, сначала мозгами пошевели. Да тут на всем озере ни одной лодки нет, чтобы больше пяти мортов вмещало. Кто из нее стрелять станет, если один на руле сидит, а другой на веслах? Три баклана? Да наплевала бы шваль королевская на такую силу. Ловишь на ухо? Нет? В наградную комиссию, наверное, специально таких остолопов, как ты, подбирают». Дальнейший обмен мнениями не обещал быть продуктивным, и Хавар покинул шатер ни с того ни сего разбушевавшегося героя. Резюме, высказанное им себе самому под нос, было предельно кратким. Врет. И врет упорно. Пребывая в состоянии крайней задумчивости, он едва не столкнулся с направляющимся к шатру совсем еще молодым воином, лицо которого было обезображено глубокими, словно по ниточке проведенными шрамами. Но Хавра удивили не эти странные шрамы, и даже не граничащие с подобострастием почтения, высказываемые юноши-стражниками, а его проницательный быстрый взгляд. На обратном пути Хавр не поленился сделать крюк, чтобы самолично осмотреть место боя, важнейшие детали которого со временем не только не прояснились, а наоборот, становились все более и более загадочными. Ничего примечательного, кроме нескольких свежих братских могил, ему обнаружить не удалось. Ветер с озера крепчал, и волны, перекатываясь через узенькую полоску берега, еще недавно служившую ареной кровавого побоища, разбивались о скалы. Низкие тучи почти цеплялись за верхушку старого маяка, одиноко торчавшего посреди низкого, заросшего тростником островка. Выгоревший до последнего дома поселок был безлюден, и только на причале Хавар обнаружил старика, время от времени тыкавшего острогой в мутную спокойную воду. Сначала он не хотел разговаривать с чужаком, но золотая монета быстро развязала ему язык. Старик поведал, что с детства жил в этом поселке. Когда победители, заподозрившие местных жителей в симпатии к королевской власти, устроили резню, отлучился на ближайшую солеварню за солью. Терпеливо выслушав длинный перечень всех погибших родных и друзей старика, Хавар поинтересовался, нельзя ли поблизости найти лодку, чтобы переправиться на противоположный берег. «Сожгли все лодки», – охотно пояснил старик. «Вместе с домами сожгли. Даже рыбачить теперь с берега приходится. Но если вам очень приспичило, могу плот сколотить. Как-нибудь и доберемся, если не потонем». «Боюсь, не выдержит твой плот», – сказал Хавар с сомнением. «Ведь я же не один, а с попутчиками. Да и лошадей бросать не хочется». «Так лошадей бы и лодка не взяла. В обход скачите, по берегу. Время, конечно, потеряете, зато надежней». Старик уже в который раз нанес удар по невидимой рыбине и снова промахнулся. «А говорят, здесь недавно видели большую лодку». Собственно говоря, это был главный вопрос, из-за которого и приехал сюда Хавр. «Такую, что и 20 человек в ней свободно поместится». «Вот вы про что! Так бы сразу и сказали! Только это не у нас, это у них!» Старик махнул рукой в сторону маяка. «Лодка и в самом деле славная. Большая, а главное быстрая. Без весел и паруса ходит. Только я что-то давно ее не видел. Пропала, наверное, вместе с хозяином. Что же это, интересно, за хозяин у такой замечательной лодки? Хавру не нужно было предпринимать никаких усилий, чтобы скрыть свои истинные чувства. Привычка к лицемерству уже давно стала его второй натурой. «Пришлый человек. По слухам, ученый шишка, а по виду совсем еще сопляк». «Один он жил?» «Двое слуг при нем состояли. Чужеземцы. Нашего языка почти не понимают и с мечами не расстаются. Это я для них рыбу ловлю. Платят хорошо». Он с гордостью продемонстрировал золотой, в точности похожий на те, от которых когда-то отказался Хавр. Золотой из сокровищницы какого-то Максара. «Ты говоришь, что хозяин исчез, а слуги остались», – задумчиво сказал Хавр. «Остались, дом стерегут, а его с тех пор, как я вернулся, не видно». «Надо же, сопляк, а уже ученый и богатый. С чего бы это, как ты думаешь?» «Кто его знает? Может, он только с виду сопляк. В чужую душу ведь не заглянешь. Дед мой рассказывал, что раньше на земле жили колдуны, которые умели возвращать себе молодость. А что, если и он такой?» «Вряд ли», — покачал головой Хавр. «А ты случайно не заметил, руки у него нормально действуют?» «Еще как. Машут, что твои мельничные крылья. Вот только с лицом у него не все в порядке. Кто-то его крепко разукрасил». «Вот так, так и так?» Хавр, никогда и ничего не упускавший из памяти, пальцем провел несколько линий по своему лбу и щекам. «В точности!» – подтвердил старик. «Так ты, наверное, знаешь его?» «Знаю, не знаю, а кое-что слыхал. Овец он раньше воровал. Вот его пастухи и разделали. Чтоб, значит, другим неповадно было». «Ай-яй-яй, а мы-то и не догадывались. Как в человеке ошибиться можно?» «Ты мне лучше вот что скажи». Хавр перехватил древко остроги, которую старик в очередной раз занес над водой. «Как ты рыбу на остров доставляешь? Ведь говорил же, что сгорели все лодки». «Зачем мне лодка? Встал на любое бревнышко, да плыви себе, шестом отталкивайся. Здесь же мелко. При желании и пешком дойти можно. Если, конечно, портки замочить не боишься. Вон видишь сбоку, где трава из воды торчит? Там в самом глубоком месте и по пояс не будет. Пора такая. Ветер воду от берега отгоняет. Потому и рыбы мало». «Тогда веди меня на остров». Хавр ласково улыбнулся старику и привычным движением сбросил с плеча многозарядку. «Тот человек, про которого мы здесь говорили, и в самом деле колдун. А слуги его вовсе не слуги, а овцы заколдованные. Мои, между прочим. Если я их сейчас не заберу, то хотя бы прикончу, чтоб чужаку не достались. А если ты, старик, помешать мне захочешь, или хоть одно слово поперек скажешь, я заодно и тебя к праотцам отправлю. Так что шагай вперед».